патриотизм с критикой вступления Украины в НАТО и ЕС. Был он одно время заместителем командира Азова, но рассорился с днепровским мэром Борисом Филатовым и был из Азова изгнан. Периодически участвовал в публичных драках, был лишен депутатской неприкосновенности и арестован за взятку, потом освобожден, и дело его, как многие украинские дела против политиков, прекращено и замято. Он-то и заявил, что у Арахамии есть второе гражданство, что по украинским законам неприемлемо. Он опубликовал немедленно разоблаченный фейк, фото этого паспорта, в котором вдобавок имя и фамилия Арахамии поменялись местами. Арахамия, комментируя вброс, заметил: «Сроду бы я не надел такой жлобский свитер». Некоторое время Арахамия работал в США. Ему пытались придумать репутацию крота ФБР в Украине, но опять-таки не нашли ни одного факта. Он постоянно настаивает на абсолютной прозрачности бизнеса и первоочередном значении антикоррупционных расследований. Видимо, по этой причине Зеленский и утвердил его членом наблюдательного совета, сотрясаемого скандалами «Укроборонпрома», и в частности коррупционными разоблачениями Гладковского-Свинарчука, человека Порошенко. Ниже мы вернемся к этому эпизоду. Кстати, принципиальный кавказец Тасунян сделан в «Слуге народа» главой СБУ, автором сенсационных разоблачений воровства при строительстве киевских дорог. Эта серия второго сезона, безусловно, одна из самых смешных и ядовитых. С Тасуняном Арахамию роднит и пренебрежение протоколом. Он утверждает, что оптимальный внешний вид парламентария – шорты и ноутбук. Помимо фракции, Арахамия возглавляет комиссию по взаимодействию с американским сенатом, а в ноябре 2022 года возглавил комиссию по контролю за использованием американской военной помощи. С отчетом о мониторинге этого использования он ездил в США и, по собственному заявлению, имел весьма плодотворные контакты с представителями республиканской партии. Выскажу крамольную мысль, но если назначение Арахамии на все эти посты непосредственно лоббировалось США, такую версию вбрасывал, например, абсолютно пророссийский и базарный по тону портал «Антифашист», лучшего выбора для контроля за своими расходами США сделать не могли. Увы, похоже, что вбросы о звонках Зеленскому с требованием назначить Арахамию опять-таки ничем не подтверждены. Просто жил человек в Штатах, стало быть, завербован. Именно Арахамия был ключевой фигурой на переговорах с Россией в феврале-марте 2022 года и добился определенного сближения позиций, которое, однако, после Бучи стало неактуальным. Он поддержал высказывание Зеленского о недопустимости переговоров с Путиным. Он стал во время войны одним из самых сдержанных и уверенных комментаторов происходящего, не уставая уверять читателей и журналистов в безоговорочной лояльности парламентариев Зеленскому в военное время. В его мобильном телефоне президент значится как «Зевова», что изобличает не столько понебратство, сколько уважение. Определенный артикль «Е» – как бы намек на качество Зеленского, о которых Арахамия часто говорит журналистам. Прежде всего, это именно определенность взглядов и верность слову. Арахамия умело дозирует официоз и человечность, эмоциональность и жесткость, словом, безупречно играет мику Тасуняна. Иногда коллегам фракции приходится дезавуировать его заявление. Например, в 2021 году он сказал, что во время американского визита Зеленский будет вынужден говорить с Байденом о военной помощи на повышенных тонах. «Давид у нас парень горячий», — сказала депутат Евгения Кравчук. На самом деле, насколько можно судить, парень чрезвычайно расчетлив, то есть умеет добавить в политику человеченки, которую журналисты потом долго обсуждают. Именно он сказал, что у Зеленского, видимо, синдром хронической усталости, что вполне справедливо, но дружеская и вражеская пресса обсасывала этот вброс недели две. Арахамия – давний приятель и симпатизант Михаила Саакашвили, упрямо требующий его освобождения. «Я, Давид Арахамия, председатель президентской партии «Слуга народа» и лидер парламентского большинства, записываю это видео, чтобы выразить свою поддержку главе Национального совета реформ Михаилу Саакашвили. Он гражданин Украины, чиновник высокого ранга в Украине. Мы будем защищать каждого гражданина Украины вне зависимости от того, на какой территории он находится. Мы требуем, чтобы его немедленно освободили. Я недавно был в Грузии и видел огромные достижения и все те огромные объекты капитального строительства, которые были построены Михаилом. Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей и здесь, в Украине. Михаил, Украина с вами. «Вы нам нужны! Ждем вас дома!» Такое обращение в его защиту он записал 17 октября 2021 года. И это тоже кавказская рыцарственность, основанная не столько на землячестве и национальной солидарности, сколько на сочувствии к идейному союзнику. Арахамия не просто успешный менеджер, но еще и воплощение того кавказского характера, с которым Зеленский хочет иметь дело. Это человек со своим бескомпромиссным представлением о чести, аристократичный, остроумный и темпераментный. Мика Тасунян, которому повезло поработать в Штатах и не повезло работать в парламенте военного времени. Главная черта Тасуняна в сериале – информированность. Ее же все без исключения мои собеседники выделяли в разговоре об Арахамии. Однажды Фазеля Искандера спросили, чем отличается умный человек от мудрого. Искандер ответил совершенно по-кавказски. «Умный понимает, как мир устроен», а мудрый умудряется жить и действовать вопреки этому. Вот это прямо про Арахамию. Тайна Ермака. 1. При Зеленском нет серого кардинала, и это едва ли не самая примечательная характеристика его президентства. То есть на эту роль прочат то одного, то другого кандидата, и самая упоминаемая фигура в этом контексте – руководитель офиса Андрей Ермак, о котором известно очень много, но все это ничего не объясняет. Тем не менее, нет ни одного персонажа, о котором было бы достоверно известно, президент к нему прислушивается, его влияние абсолютно. Зеленский сумел выстроить свою политику и расставить окружение так, что ни один помощник, советник или администратор не обладает монополией на доступ к телу. Никто не является 100% надежным лоббистом. Зеленский принимает решения сам или передоверяет их специалистам. Но если кого-то в Украине и называют серым кардиналом, то Андрея Ермака. В сериале у него был вполне конкретный прототип. И укорениться в украинской политике, как уже сказано, имеет шансы только тот, кто укладывается в сюжет «Слуги народа». Там это тип всемогущего администратора Юрия Ивановича Чуйко, которого играет Станислав Баклан. Ермак немного напоминает его даже манерами и, так сказать, мимикой, и Чуйко у него действительно феноменальное. Никто не может объяснить, почему Зеленский доверяет Ермаку и не сменяет его вот уже 4-й год. Упоминаемые причины. 1. Ермак старше Зеленского на 7 лет и выше на 22 сантиметра. Зеленский испытывает по отношению к нему комплекс младшего брата, то есть доверяет, опирается, чувствует надежность. Те, кому факторы роста и возраста кажутся несерьезными, недооценивают роль человеческого, слишком человеческого в поведении власти. С тоской думаю о том, что пишу о людях, которые значительно младше меня. Зеленский на 11 лет, Ермак на 4. На что ушла моя жизнь? В более динамичных странах, чем Россия, люди в 30 лет министрами становятся, в 55 на пенсию уходят. В сущности, мое поколение в России только и ждало, когда настанет его черед действовать, и не факт, что дождется. 2. Ермак – идеальный организатор, фактически живет на работе. С началом войны переехал в свой офис, поставил там диван. 3. Ермак – крот России в окружении Зеленского, неформальный контакт для переговоров, как раньше Медведчук. Вся недостоверность и абсурдность этой версии, особенно сейчас, когда Зеленский демонстративно отказывается от любых контактов с Россией, очевидна. И тем не менее, она живуча, поскольку конспирология непобедима в принципе. Огромный процент россиян и значительная часть украинцев, особенно зарубежных, то есть живущих не под бомбами, по-прежнему уверены в том, что у России с Украиной договорняк. Версия эта существует не потому, что убедительна, и не потому, что любой руководитель президентской администрации идеально подходит на роль крота в силу своей влиятельности и вовлеченности в тайны банковского двора, а потому что очень уж страшно представить, насколько все всерьез. То есть допустить, что Украину хотят уничтожить до основания без всяких договорников. При всем этом Ермак, особенно если сравнить его с главой администрации президента России Антоном Войно, публичная фигура, регулярно общается с прессой, дает комментарии. Таинственно другое. Почему именно он оказался на этой должности и все еще кажется Зеленскому самым сильным администратором? Слухи о его коррумпированности или о связях с Россией всплывают регулярно, но все как с гуся вода. Честно говоря, Из всего окружения Зеленского он не то что наиболее таинственен, но как-то наименее уязвим. Поэтому разбираться в его феномене особенно интересно. Особенно если учесть, что никаких инсайдов у меня нет. У большинства авгуров, гадающих о его планах, тоже. Андрей Борисович Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве. Его отец окончил Киевский политех, инженер, занимался радиоэлектроникой, впоследствии работал в комитете по профтехобразованию, был командирован в Афганистан и выстраивал систему технического образования там, был начальником отдела кадров советского торгпредства в Афганистане, что без связей с КГБ маловероятно. Отсюда бесчисленные спекуляции, но фактов нет. Андрей Ермак окончил Киевский университет, факультет международных отношений, международное частное право, основал международную юридическую компанию, занимался защитой интеллектуальной собственности, боролся с кинопиратством, был помощником олимпийского чемпиона по вольной борьбе Эльбруса Тадеева, депутата от партии регионов, двоюродный брат Тадеева Джамбалат, главный тренер российской сборной по вольной борьбе. Ермак никогда не скрывал, наоборот, подчеркивал свои хорошие отношения с частью российской элиты, в частности, конструктивные рабочие отношения с Дмитрием Казаком, курировавшим ЛДНР от России. В 2019-м назначен помощником президента Украины, а с февраля 2020-го сменил Андрея Богдана в должности руководителя офиса, учрежденного вместо президентской администрации. Обстоятельства замены Богдана на Ермака особенно любопытны. Богдана называли самым влиятельным человеком в команде Зеленского. Вероятно, должность такая. И сам он не только не скрывал, а всячески подчеркивал свою роль в решении Зеленского выдвигаться на выборы. «Я сказал, Володя, ты своим фильмом дал людям надежду». В интервью Гордону Богдан оценивал Зеленского так. «Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики просто при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это, ну, твой сын, что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона. Но при этом надо понимать, что он суперпрофессиональный актер, суперпрофессиональный. Он может включать свою харизматичность даже с людьми, которые ему неприятны». Но с какого-то момента Богдан стал Зеленского раздражать, и тот, будучи вызван на прямой разговор, уже на заборах пишут, что ты меня уволил, вынужден был ему прямо сказать: «Ты как нелюбимая женщина, все, что ты делаешь, вызывает у меня агрессию». Разговор был наедине, а фразу эту цитировали многие. Интересно, кто рассказал? Вряд ли Богдан. Он всего лишь подтвердил Гордону, что это было сказано. Вообще-то, это не из тех фраз, которые хочется пересказывать другим, если ты их услышал от бывшего друга, который тебе вдобавок многим обязан. Впервые с такой отчетливостью эту враждебность Богдан ощутил, когда президент поздним вечером позвонил Арахамии, проводившему с главой офиса короткое совещание. «Ну и что он там у вас делает?» Зеленский подозревал, что Богдан против него интригует. Но, скорее всего, раздражать его стало то, что Богдан часто и публично подсказывал ему на ухо. Иногда это было решение, иногда формулировка. Зеленский не любит, когда им публично руководят и даже не пытаются это скрыть. И Ермак, заметим, кстати, никогда не позволял себе ничего подобного. Увольнение Богдан переживал крайне болезненно. Да и кто бы после 2 лет исключительной близости к первому лицу легко отнесся к низвержению? Он искренне считал себя создателем Зеленского президента, старшим другом, главным режиссером. Он и натолкнул Зеленского на попытку побороться за власть. Самообольщение очень наивное. Зеленскому эта мысль наверняка явилась еще до «Слуги народа». С честолюбием там все в большом порядке. То, что Зеленский будет избавляться от былых соратников, считавших себя кузнецами его победы, вполне естественно. Нет ни одного лидера, который не убрал бы свидетелей и участников своего становления. Не то странно, что Богдана убрали, а то, что он к этому не был готов. Но почему Ермак? Богдан говорил, что он как итальянская обувь, ноге комфортно. Многие на мой вопрос отвечали сходно. Он говорит то, что Зеленский хочет слышать. Но для самосохранения в условиях всемирного кризиса этого недостаточно. Ермак твердо знает свое место и никогда не пытался намекнуть на свое серое кардинальство. Богдан, признавая, впрочем, что он не видел этого документа, говорил о неких 12 или 13, но политики обычно суеверны, пунктах Андрея Ермака, о тайных договоренностях, которых Ермак достиг с российской стороной, главным образом о признании Крыма, изменениях Конституции и огромных компенсациях за это. В эфире «Свободы слова» с Савиком Шустером Ермак решительно опроверг всю эту, как он выразился, конспирологию. «Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Российской Федерацией нет и не может быть по существу». Руководил группой украинских переговорщиков в нормандском формате, создал Центр противодействия дезинформации, входит в состав Ставки Верховного Главнокомандующего, участвовал как продюсер в создании 5 художественных фильмов, наиболее успешным было «Правило боя», наиболее интересным в художественном отношении – драма Криштофовича «Предчувствие», странный тревожный фильм. Занимает 2 место в рейтинге украинских политиков, общается с Зеленским больше всех коллег, но влиятельность политика в Украине определяется не близостью к президенту, а по собственной формулировке Ермака – способностью предоставлять ему экспертную информацию. Ему же принадлежала решающая роль в организации саммита НАТО в Вильнюсе, и он настойчивее других убеждал украинцев в том, что саммит оказался для Украины триумфальным, что страна фактически приглашена в НАТО и что помощь ей будет только расширяться. 2. В день первого тура президентского голосования в офисе Зеленского проходил мини-турнир по настольному теннису. Выиграл его корреспондент РБК «Украина» Владислав Красинский. Призом была партия с Зеленским. Перед партией корреспондент предложил, если Зеленский проиграет, он даст РБК эксклюзивное интервью. 17 апреля Зеленский дал проигранное интервью. По предварительной договоренности на визу его не посылали. В 2015 году журналист, народный депутат Сергей Лещенко подал законопроект об отмене обязательного согласования интервью. Законопроект тогда не прошел, а в 2020 году уже сам Лещенко запретил изданию «Бабель» публиковать свое интервью без визы. «Лещенко ведь член вашей команды», — сказал Красинский Зеленскому, мотивируя право публиковать интервью без визирования. «Он не член команды, разные люди приходят, помогают», — ответил Зеленский, но согласился на публикацию аутентичного текста без редактуры. Он там сказал много интересного, но особенно часто ему припоминали обещание: «Вы готовы брать на себя политическую ответственность? Если у вас в окружении найдут своего Свинарчука, вы уйдете в отставку?» «Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Он сам посадить не мог, но он должен был выйти и сказать: «Я прошу, обращаюсь ко всем правоохранительным органам, ко всем там судьям и так далее. В отставку вы уйдете? Если будет такой, как Свинарчук, я считаю, что президент должен уйти в отставку. Он партнер, это важно. Он партнер, это важно. Он партнер со Свинарчуком? Конечно, в отставку и не только. А дальше криминальное разбирательство этого вопроса. Но если в его команде был Свинарчук, и он не знал о том, что он украл, то он должен был Свинарчука посадить. Вы же понимаете, где мы живем и что происходит. Пролезть могут люди». Олег Свинарчук, о котором давно забыли, ибо у Украины появились куда более серьезные проблемы, украинский бизнесмен, глава штаба Порошенко в Черкасской области, после победы Порошенко отвечал за военный экспорт Украины, был первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины, по этому случаю взял более благозвучную девичью фамилию матери, Гладковский, был обвинен в расхищении средств, уволен, арестован, выпущен под залог в 10 миллионов гривен. Зеленский перед вторым туром обещал задать Порошенко вопрос, почему Свинарчуки не за решеткой. Вспомнили мы эту историю главным образом потому, что вокруг Ермака тоже возник коррупционный скандал. Молодой режиссер и акционист Гео Лерос, депутат Рады от фракции «Слуга народа», опубликовал традиционный для Украины компромат. Весной 2020 года поддержал обращение небольшой части депутатов к Зеленскому с призывом создать консультативный совет с участием сепаратистов из ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, аббревиатура, принятая в Украине для оккупированной части Донбасса. Ермак категорически возражал. Видимо, Андрей Ермак посчитал, что его опыт лучше и сильнее всех других. Именно поэтому он начал выдавливать любое окружение, которое может доносить президенту альтернативную мысль, заявил Лерос. Он объявил сбор компромата на Ермака и уже на следующий день получил компрометирующую пленку, на которой младший, 1979-й, брат Андрея Ермака Денис, фактически торгует назначениями, ссылаясь на родственные связи. Ермак потребовал выяснить происхождение этих записей и пути, которыми они попали к Леросу. Лерос отказался раскрыть информаторов. Ермак в ответ заявил, что блокировал назначение, которое Лерос пытался через него протолкнуть. Предположительно, речь шла о кандидатуре Ильи Сагайдака на должность замминистра. И вот депутат ему мстит. «Борется не только со мной, они борются с украинской властью, с командой президента», — сказал он на брифинге. Денис Ермак выступил с собственным заявлением. Он не отрицал, что на пленке его голос, но утверждал, что обсуждаются не назначения, а проекты, которые он планировал презентовать вполне официально. Сразу несколько анонимных источников заявили, что за скандалом с пленками угадывается фигура предыдущего главы офиса президента Андрея Богдана, которого валили теми же методами. 3. Все это и последующие попытки свалить Ермака ни к чему не приведут, и уйдет он либо вместе с войной, либо вместе с Зеленским, в момент радикальной перемены стилистики, в которую он пока вписывается идеально. Принципиальное соображение, которое касается политики в целом, но политики Зеленского в особенности, особенно